Глава 24. Жизнь 6. Хороший выстрел. Примерившись как следует, читер замахнулся кувалдой и от всей души врезал по обуху самого обычного плотницкого топора, найденного в сарае. Против силы не попрешь. Лезвие, уже чуток вбитое в щель тонкостенного металлического ящика, поддалось вглубь, свернув язычок замка. Порядок. С шумной работой покончено. Нет, рано так подумал. Ведь дверца раскрылась с душераздирающим скрежетом. Ну да и ладно. Деревня зачищена, можно чуток и пошуметь. Читер, бросив первый взгляд на начинку, чуть не вздохнул от разочарования. Он-то надеялся, что в охотничьем сейфе найдется хотя бы один ствол, а здесь пусто. Лишь какие-то бумаги, коробки, патронташи пустые и внутреннее отделение, увы, запертое. Но на вид оно несерьезное. Надо лишь еще разок взяться за кувалду. Во внутреннем отделении хранились патроны, и, изучив их, читер едва не заскулил из-за острого приступа неудовлетворенной жадности. Здесь их оказалось два вида. Первые – просто 12-й калибр, для ружья. Они у иммунных ценились невысоко, а вот вторые – винтовочные. Причем для обычной отечественной винтовки, а не какая-нибудь экзотика, где боеприпасы или невозможно найти, или они стоят столько, будто содержат платину и крупные бриллианты. Жаль, маловато, но все равно добыча, не зря потрудился. Уже складывая добро в карман рюкзака, случайно, краем глаза заметил какую-то несообразность. Обернулся, уставился на стену. Ее как раз осветило солнечными лучами, пробившимися через заплывшее окно. Потому и получилось разглядеть то, что в тени не увидишь. Прежде чем приступать ко взлому, читер выкорчевал сейф, отделив его от стены, который тот был прикручен тремя массивными шурупами. Последние выдернулись с мясом, оставив после себя широкие отверстия с неровными краями. Вот только у одного отверстия верхний край был как раз ровный, будто под линейку обрезанный. Это можно объяснить только тем, что под обоями скрывалась некая геометрически правильная неоднородность, рядом с которой и был ввинчен этот шуруп. Читер, содрав обои, обнаружил под ними что-то похожее на замаскированную дверцу, которую небрежно заштукатурили, а затем заклеили. Но разрушительная деятельность взломщика ее расшатала. Теперь отчетливо просматривался ровный прямоугольник. Разделавшись со штукатуркой, читер выломал обнажившуюся доску, за которой обнаружился тайник, аккуратная ниша в стене. Размерами не впечатляет и почти полностью заполнена матерчатым свертком, к которому руки потянулись сами собой, независимо от сознания. Находка порадовала тяжестью, прощупывающимися угловатыми очертаниями и металлическим позвякиванием. Развернув материю, читер довольно осклабился. Хоть в чем-то повезло. В руках он держал пистолет и пару магазинов к нему. Старое оружие, но это может и к лучшему, ведь время доказало его надежность. Если самому не пригодится, продаст торгашам, выгодав несколько спаранов. Внимание! Вы обнаружили тайник невысокого уровня с ценным содержимым. Ваша наблюдательность повышается на 27 очков. Ваша удача повышается на 1 очко. Это первый обнаруженный вами тайник. Вы получаете бонус 10 распределяемых очков к дополнительным характеристикам. Всегда будьте внимательным, это вознаграждается ценными находками и очками прогресса ваших характеристик. Читера сообщение удивило. Получается, опыт можно набирать не только убийствами, существует как минимум еще один путь. Жаль, конечно, что на основные ничего не капнуло, но грех жаловаться на несправедливость бытия. Любой прирост лучше, чем его отсутствие. Отойдя от разгромленного сейфа, вытащил из кармана рюкзака набор для ухода за оружием. Присел за стол, занялся чисткой и смазкой пистолета. Оружие, правда, и без того выглядело ухоженным, но здесь тот случай, когда лучше перестраховаться. Иначе в самый ответственный момент можешь вместо грохота выстрела услышать безобидный щелчок осечки. Кажется, он начинает понимать, почему за эту, с виду ничем не примечательную деревню, пришлось неслабо повоевать. Всего час с небольшим миновал, как, отоспавшись после вчерашнего сражения, приступил к мародерству, но уже успел дважды найти охотничьи патроны, один раз винтовочные, и вот, наконец, пистолет с парой снаряженных магазинов. Возможно, система защищает богатые на ценное добро места. Оттого здесь и ошивается столько зараженных, в том числе приличных. Плотность тварей городская. Подобную читер до сих пор на неурбанизированных территориях встречал лишь однажды. Но тогда это случилось возле воды, что объяснимо особенностями миграции мертвяков. А здесь это объяснение не срабатывает. Нет, тут наличествовал один пруд, но слишком крохотный. Никаких скоплений на его берегах не возникает. Закончив возню с пистолетом, припрятал его в рюкзак, отхлебнул живчика, поднялся. С этим домом покончено. Пора заняться следующим. Следующий не порадовал ничем. Даже приличной еды не нашлось. Читер, наученный недавним опытом, не поленился простучать стены в подозрительных местах, но никакого намека на припрятанные ценности не обнаружил. Собрался было перебираться в дом напротив, но, вспомнив кое-что, не стал торопиться. Ведь придется пересекать улицу, открытое пространство. Полностью себя при этом обезопасить от обнаружения невозможно, но почему бы не проверить примитивные средства сигнализации? Хотя бы одно. С этого двора нужное место прекрасно просматривается. Читер пробрался к забору, залез на сложенную вдоль него стопку шлакоблоков, присел, достал бинокль, чуть приподнял голову, уставился в сторону магазина. Это и было то самое место, нужное. Покидая заваленное тушами зараженных поле боя, он понимал, что если в деревне появятся зараженные, они, скорее всего, быстро учуют приятные для них ароматы. Найти их источник труда не составит. Как это можно использовать себе во благо? А очень просто. Надо сделать так, чтобы факты проникновения мертвяков в здание можно было определять издали. Ради этого читер развесил в окнах и дверном проеме нитки, продетые сквозь клочки бумаги. Старался не поднимать их высоко, чтобы в глаза не бросались, и не забыл перепачкать, дабы не белело подозрительно. На окнах нитки висели непотревоженными. В хорошую оптику бинокля можно легко разглядеть каждую бумажку, несмотря на их затасканный грязный вид. А вот в дверях все плохо. Во-первых, дверей больше нет. Обе створки исчезли, будто испарились. Также не видно ни ниток, ни бумажек. Зато видно непонятно откуда взявшуюся руку, валяющуюся перед домом. Оторванную и обгрызенную. Лишь кисть оставалась нетронутой. Да по костям предплечья висят лоскуты мяса и кожи. Читер, конечно, крайне жестко вчера повеселился, но он не мясник, конечности никому не отрывал, и уж мясо с мертвяков ему точно ни к чему. Тварь, которая забралась в магазин, явно не из мелких. Мелкие не имеют привычки отрывать руки или ноги, силенки на такие злодейства не хватает. Да и нет у них привычки объедками раскидываться, жадные до нельзя, стараются сожрать все, до чего дотянутся, с места не сходя. В зачищенную деревню пожаловал неприятный гость. А ведь читер уже начал считать ее личной территорией. Может, зря вчера не захотел заливать магазин бензином, чтобы потом бросить спичку и наслаждаться зрелищем. Да нет, не зря. Ведь огонь и дым заметны издали, а дотла сжечь тела не получится. Значит, примчавшиеся на пожар твари почуют запах жареного мяса и не станут сразу подаваться во свояси. Все правильно он сделал. Это всего лишь случайный мертвяк забрел. Если одиночка, можно попробовать с ним разделаться. Если нет, или сильно крутой, пусть себе жрет дохлятину, а читер в это время незаметно выберется из деревни и отправится искать местечко поспокойнее. Как ни вглядывался, разглядеть торговый зал не получалось. Солнце стояло неудобно. Надо еще часа три подождать, прежде чем его лучи заберутся внутрь. А это что такое? Звук, который читер меньше всего ожидал услышать. Автомобильный мотор. Черт побери, и именно сейчас кому-то взбрело в голову проехать мимо. Да это, наверное, сама Фортуна уселась за руль, потому что ни одна тварь такое интересное событие не проигнорирует. «Вперед, дружок, покажись!» В магазине грязно и темно, сильно воняет тухлятиной и дерьмом, еды там много, но она недостойная. А ты же у нас любишь свеженькую. Одна мысль о живом мясе вызывает у тебя повышенное слюноотделение. Ну давай же, Гюльчатай, покажи личико. Не отрывая глаз от окуляров бинокля, прошептал читер. И тварь будто услышала и решила, что почему бы и нет. Показалось. В следующий миг читеру захотелось оказаться где-нибудь далеко-далеко от этих мест. И очень желательно, чтобы там находился железобетонный бункер с дверьми, выдерживающими прямое попадание атомной бомбы. Где-нибудь в самом дальнем уголке этого бункера можно забиться в незаметную щель, обделаться там с ног до головы, скорчиться в позе эмбриона, засунуть в рот большой палец и, поскуливая, звать мамочку. «Это всем мертвякам, мертвяк, мертвечище!» Читеру доводилось видеть всякое, в том числе и элиту. Вспоминался монстр, трофей из которого сыграли дурную шутку. Или та тварь, которую няша с такой элегантностью прикончила своим непростым мечом. Серьезные чудища, ничего другого про таких не скажешь. Вот взять ту парочку, смешать в одну, получится приблизительно то, что сейчас вышло из магазина. Если и преувеличивает, то ненамного. Глаза не хотят верить в то, что подобное создание там поместилось. Но факт. При всех своих габаритах чудовище обладало грациозностью ловкого зверя. Ему, правда, пришлось разломать двери, чтобы туша пролезла внутрь. Да и пригибаться сильно надо, практически втискиваться, будто в нору. Но выглядело это по-своему стильно. В этой образине тонны три веса, если не больше, а она передвигается с грацией балерины. Движения отточены вкрадчивые, голова непрерывно движется, сканируя местность на предмет наличия угроз и добычи. Шагает не просто так, а явно следуя какому-то плану. Вдвойне дико на это смотреть из-за того, что, по сути, читер наблюдает за живым танком, порхающим будто бабочка. Сплошная броня, кое-где усиленная массивными пирамидальными нашлепками и костяными выростами, похожими на притупленные шипы. Не факт, что такую защиту прошибет 20-миллиметровый снаряд, а уж с такой винтовкой лучше и не пытаться. Да и не очень-то хочется. Хочется, чтобы монстр поскорее исчез, а затем исчезнуть самому, обвести эту деревню на карте красной линией и никогда к ней больше не приближаться. Тварь, добравшись до ближайшего к магазину двора, легко взмыла в воздух, приземлившись точно на крышу сарая. Последняя, не будучи рассчитанной на такую нагрузку, рассыпалась будто игрушечная, а монстру этого и требовалось. Провалившись внутрь, он замер статуей, чуть выставив голову. «Да твою ж мать! Эта голова смотрит точно на читера!» «Да нет, не может такого быть!» Заподозрив образина о его существовании, он был бы уже на респе. Ведь успел спрятаться за забором, только и делает, что в щелочку подглядывает. Разве возможно засечь такую мелочь за сотню с лишним метров? Читер, проанализировав звук мотора, понял, что элитник уставился в сторону машины. Зачем? Нелогичнее ли помчаться в ее сторону? Уже через полминуты читер был вынужден признать, что или тварь гораздо его умнее, или уши у нее – это не просто орган слуха, а еще и локатор, рисующий траектории шумных объектов. Потому что машина приближалась, и ехала она именно с этой стороны. Еще через полминуты пришлось вжиматься в шлакоблоки. Прямо по улице двигались грузовик и пикап с крупнокалиберным пулеметом. Обе машины серьезно переделаны. Первую усилили железом до такой степени, что она ревет высокими оборотами двигателя, а плетется при этом немногим быстрее черепахи. Интересно, сколько мотор может проработать в таком режиме? И нет, сейчас о другом думать надо. Как бы отсюда свалить, понезаметнее, пока здесь что-то нехорошее не началось. А начнется 100%. Тварь не с перепугу в сарай забралась. Она устроила засаду. Может, попытаться предупредить этих ребят? Они ведь даже не подозревают, что двигаются прямиком к позиции сущего дьявола, вымахавшего до габаритов слона и покрывшегося броней. Читер представил, как поднимается, начинает размахивать руками и орать, пытаясь перекричать рев мотора. Потом представил вспышку выхлопа, выметающегося из ствола пулемета в направлении непонятного типа, внезапно выскочившего из-за забора. Ну а дальше все стандартно. Очередная общага, торопливые поиски предметов первой необходимости, бегство из города, поиски нового стаба. В общем, выскакивать он не решился. Да и поздно уже. Пикап остановился перед магазином, а метрах в 40 от него, на выезде с улицы, замер грузовик. Рев мотора начал быстро затихать, а затем и вовсе сошел на нет. Ребятки, приехали. Тварь, присев в своем укрытии, никак себя не проявляла. Пулеметчик грозно крутил стволом по сторонам. Более в первую минуту ничего не происходило. Затем дверь пикапа распахнулась, оттуда один за другим выбрались двое. Обычные на вид здешние мужики, небритые рожи, камуфляж, оружие огнестрельное и холодное. Настороженно озираясь, оба подошли к дверному проему, посмотрели внутрь, поспешно отдалились на несколько шагов. Один, обернувшись, прижал ко рту руки рупором, прокричав в направлении грузовика. «Деревня зачищена! Кто-то успел до нас! Полный магазин фарша!» Читер понял, что сам того не зная, забрался на чужую, так сказать, поляну. Возможно, такие вот деревни с повышенной плотностью зараженных являются угодьями для кача разных команд вроде этой. Знай себе, раскатывай по известному маршруту, зачищая их одну за другой. Это ведь не в город, где шансы нарваться завышены. Это сельская местность, мертвяков здесь немного, крутые встречаются нечасто. Вот только на этот раз все иначе. Механизм кача дал осечку. Или читер своими действиями каким-то образом приманил несколько тонн зла, или оно само проходило мимо. Как бы там ни было, эта команда вряд ли соберет здесь много опыта. Пулемет штука хорошая, но работает только до определенных уровней противника. Элита этот уровень давненько переросла. Народ в грузовике, приняв акустическое донесение, среагировать на него не успел. Затаившийся монстр решил, что настало время действовать. Мертвяк не стал выпрыгивать, он попросту разнес стену сарая, промчавшись сквозь нее, как взбешенный носорог. С этим животным его роднили скорость, целеустремленность и то, что зараженный, в честь такого случая, уподобился животному, встав на все четыре конечности. Хотя не исключено, что в прошлой жизни он и был каким-то зверем, например, тигром. Хищники и всеядные тоже перерождаются, если масса их превышает критическое значение. За рулем пикапа, похоже, сидел, если не бог автомобилистов, то один из его замов. За неуловимое мгновение до крупных проблем машина прыгнула с места, убравшись с пути бешено мчащейся горы мышц и костей. Тварь даже не подумала притормозить. Она мчалась к главной цели, оставив второстепенную на потом. Но и совсем без внимания ее не оставила. Успела достать взмахом лапы, сорвав боковой борт и оставив пулеметчика без обеих голеней. Ноги ниже колен будто пилой отхватили. Даже рев начавшего набирать обороты двигателя грузовика не смог заглушить истошный крик пострадавшего. Зараженный дальше ни на что не отвлекался. Даже прыснувшая в стороны парочка, которая перед этим разведывала магазин, не привлекла его внимания. Он мчался к самой крупной добыче. Секунда, и они столкнулись. Живой танк и обвешанный железом мощный грузовик. С диким грохотом в разные стороны разлетелись лоскуты брони и пики из заточенной арматуры. Легко раскидав защиту с кабины, тварь залезла в нее лапой и, начисто игнорируя бьющий оттуда в упор автомат, распотрошила и стрелка, и водителя. Далее, не задерживаясь ни на миг, перескочила на крышу. Оттуда было загрохотал пулемет в самопальной башенке, но тут же провалился вниз вместе с башенкой и массивной тушей, под весом которой издался вверх. Дальше много, но недолго кричали под грохот железа и разлет кусков брони. Один из сидевших в кузове сумел выскочить из боковой дверцы, но был настигнут одним прыжком, не успев и на 10 шагов удалиться. Тварь отвесила ему такую оплеуху, что тело бедолаги перелетело через забор и рухнуло на крышу, сломав лист шифера. А мертвяк не стоял на месте. Он продолжал действовать так же обдуманно и молниеносно. Настало время заняться пикапом. Экипаж машины тоже не спал. Подобрав разведчиков, пикап уходил вдаль по улице, наращивая скорость. Машина не гоночная, но не перегруженная железом. Из самопальной защиты всего-то сетки на стеклах, да несколько стальных листов по дверцам и силовому бамперу. Но глядя, как стремительно мчится тварь, читер понял, что ребяткам хана. Не уйти им! Это исчадие ада догонит их уже через 20 секунд. Один из разведчиков, встав за пулемет вместо покалеченного, открыл огонь. Второй, почти одновременно, выстрелил из гранатомета. Пули попали. Даже без бинокля читер разглядел искры, высекаемые из брони, будто та не костяная, а из металла. А вот граната прошла мимо, взорвавшись при ударе в забор. Металлический град не причинял монстру видимого ущерба, но и радости от обстрела зараженный не испытывал. Рванулся в одну сторону, затем в другую, пытаясь уйти из-под обстрела. Но пулеметчик знал свое дело. Продолжал держать его на прицеле, работая экономными точными очередями. Машина, хорошенько разогнавшись, не снижая скорости, ушла в поворот. Ее маневр повторил неотвязывающийся мертвяк. Читер теперь ничего не мог видеть, зато хорошо слышал, что пулемет продолжает обстрел в прежнем темпе, а затем еще раз грохнула граната. Свалить отсюда, пока никого нет, или рано? Не успел определиться с решением, вновь показалась тварь. Да еще как показалось, промчалась без дороги напрямую через дворы, снося по пути заборы и сараи, ломая не такие уж тонкие деревца. Похоже, пикап догнать не удалось, вот и разбушевалась. Читер опять затихарился, делая вид, что его здесь нет и никогда не было. А злобствующий мертвяк, вернувшись к грузовику, начал разносить его в совсем уж безобразный хлам. Похоже, тварь все более и более теряет градус настроения. Неудивительно, ведь она рассчитывала полакомиться телами людей. А в итоге, пока гонялась за пикапом, те по правилам системы рассыпались в прах. Что толку от оставшейся одежды и прочих материальных ценностей? Элите требовалось вкусное мясо, но найти его не получалось. Она в ярости крушила ни в чем не повинную машину, раскидывала обломки, ухватив башенку, выдрала из нее пулемет и с дурной силой несколько раз врезала им по остаткам кабины. В общем, устроила акт вандализма. Няша однажды рассказывала, что зараженные любят приводить оружие в негодность. Можно обыскать поле неслабого сражения и не найти даже самого завалящего пистолета. Случай с местом, где нашелся март, подтверждал слова девушки. А сейчас вот, воочию можно рассмотреть, как именно это происходит. Читер, мысленно молясь всем богам, а заодно и системе, хотел лишь одного, чтобы тварь, не найдя поживы, вернулась доедать падаль в магазине. А то ведь запросто может обыскать окрестности, и ведь скотина найдет искомое. Нечего и мечтать, что монстр такого уровня не заметил жалкого новичка со слабой скрытностью. То, что его до сих пор не обнаружили, чудо великое, а чудеса не любят повторяться дважды. То, что произошло дальше, можно трактовать двояко. Кто-то скажет, что это была глупость несусветная, а кто-то сочтет проявлением величайшей прозорливости в сочетании с храбростью сотого уровня. Читер, ни о чем даже не думая, на автопилоте перетянул винтовку с плеча, чуть приподнялся, навел оружие в сторону грузовика, припал к прицелу, поспешно ловя в него тварь. Смысл? Что может сделать жалкая пуля там, где от противотанковой гранаты не всегда есть толк? А смысл был. Неизвестно, что заинтересовало тварь в кабине. Может, там что-то вкусное лежало, а может, запах человеческий особенно сильно ощущался. Как бы то ни было, монстр, отбросив изуродованный пулемет, начал копаться в мятом железе, раскидывая его в разные стороны. При этом он работал только передними лапами, оставаясь на месте и пригнувшись очень низко. Даже у самого могучего чудовища имеется одна, всегда неизменная ахиллесова пята. Это закон континента. Споровый мешок. Пробей его ножом, сомни ударом кувалды или даже кулака, выпусти пулю или гранату, хоть как-то повреди волокнистую начинку, и тварь моментально рухнет замертво. А если не замертво, ей станет не до тебя. Паралич или непрекращающиеся конвульсии не позволят ничего сделать, и ты легко довершишь начатое. На высоких уровнях твари, обзаводясь защитой, в том числе прикрывают и самое уязвимое место. Вначале над споровым мешком прорастает костяная гребень, будто неширокий козырек, прикрывающий его от дождя. Затем гребень расплывается в стороны и вширь. На этой стадии ахиллесова пята уже не такая уж и ахиллесова. Что справа, что слева, что сзади, на нее не получится посмотреть, и не каждая пуля справится с такой преградой. У элиты защита спорового мешка похожа на массивный капюшон. Но, как и полагается капюшону, он не сплошной, всегда есть доступ к хрупкому содержимому. Однако, открыт он только снизу, то есть, чтобы убить элиту, придется подкрасться к ней сзади, подпрыгнуть повыше, ухватиться за шипы, подтягиваясь на них, достать до затылка снизу и вбить в черную оболочку что-нибудь острое. Так себе план. Причем бить придется сильно и точно, ведь оболочка толстая и пружинит упруго, не поддается. Поэтому попадать надо в линейные углубления, из-за которых споровый мешок очертаниями смахивает на половинку очищенного апельсина. Между, так сказать, дольками защита тоже не подарок, но справиться с ней на порядок легче. Как много ненужных мыслей проносится в голове в те моменты, когда жизнь твоя может или круто измениться, или даже завершиться. Вот зачем читеру вспоминать обо всех этих дольках, ножах и прочем? Он ведь будет стрелять, а пули все равно куда бить. Лишь бы это не оказалось капюшоном и прочими бронированными частями организма чудовища. Оружие мощное, патрон достойный, да только цель не для них. Есть всего лишь один шанс. Пользуясь тем, что тварь держится спиной и сильно склонилась, попасть в темноту, открывающуюся под защитой. Эдакий зев трубы с бронированными стенками. Даже если пуля не попадет в споровый мешок, напрямую. Не страшно, дело скорее всего завершат рикошеты или осколки пули. Нет, не надо никаких «скорее всего», надо просто попасть. Дистанция под сотню метров, что для стрелка уровня читера ни о чем. Но цель малогабаритная и подвижная, потому что мертвяк непрерывно двигает головой. Предсказать изменение ее положения невозможно. Так стрелять или нет? Одно нажатие на спусковой крючок, и можно сказочно обогатиться, единолично завладев трофеями из добычи, на которую охотятся многочисленными отрядами при тяжелом вооружении, чтобы потом разделить ценные потроха на всю толпу. Заманчиво. А вот то, что в случае промаха читер не проживет и минуты, ни разу не заманчиво. Да что там минута, ему и 10 секунд не протянуть. Даже если помчится со всех ног, выгодает себе лишь миг существования, не больше. Он видел, как молниеносно носится эта тварь, он знает, что будет, если его меткость даст сбой. Черт, да чего тут думать, это же шанс, возможно, уникальный шанс. Когда еще мертвяк такого уровня подставится под пулю? И читер, изгнав из головы все мысли, затаил дыхание и потянул за спуск. «Будь что будет!» Громыхнул выстрел, отдача легнула в плечо, а глаза закрылись. Смешно, однако читер банально боялся посмотреть на результат. Он слышал грохот, но не знал, то ли это монстр бьется в агонии среди обломков грузовика, то ли чудище, развернувшись, мчится по ним в направлении дерзкого обидчика. Все решится очень быстро. Сейчас или темнота накроет, или... Внимание! Личная победа! Уничтожен опаснейший зараженный. Уровень 84. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Примите поздравления, это была прекрасная битва. Вы победили противника, превышающего вас более чем на 50 уровней. Редкая победа. Получено свободных очков к основным характеристикам 120. получено свободных очков к дополнительным характеристикам 60. Емкость ячейки личного инвентаря увеличивается на один предмет. Лимит ее веса увеличивается до 40 грамм. Побеждайте опаснейших монстров. Это хорошо вознаграждается. Получено 47 очков к прогрессу ловкости. Получено 242 очка к прогрессу скрытности. Получено 476 очков к прогрессу меткости. Получено 137 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 209 очков к прогрессу удачи. Получено 98 единиц гуманности. Сработало. Читер выжил. Придуркам, как и дуракам, везет.